Ни за что. Деньги в моем кармане мои, и я упорно трудился, чтобы их заработать. Как их можно украсть? Вот именно, это тоже преступление — выдвигать ложные обвинения. Ясные глаза Сиакао скользнули по всем лицам, и она заговорила сильным и внушительным голосом. Точно так же мой отец и я были теми, кто дал моему старшему брату деньги, когда мы приехали, чтобы забрать моего младшего брата из города. Я не ожидала, что мой старший брат не захочет использовать даже одну монету и будет копить деньги. В итоге это все привело к такой катастрофе. Чжан Дунмин презрительно посмотрел на нее своими мутными треугольными глазами и сказал: «Девочка, ты тоже должна использовать свой мозг, когда лжешь. Если бы у вашей семьи были деньги, вы бы не послали своего ребенка в подмастерье». Столкнувшись с недоверчивыми взглядами всех присутствующих, Сиакао не растерялась и спокойно сказала: «Моя семья, вероятно, не имела такой возможности сделать это полгода назад. Но сейчас, хотя мы не занимаемся таким крупным бизнесом, как лавочник Чжан, у нас есть небольшой бизнес в доках, и мы способны зарабатывать 200 или 300 медных монет в день. Позвольте мне спросить вас, мне грустно видеть, что мой старший брат не может нормально питаться и носить теплую одежду, поэтому я послала ему немного еды и денег. А что в этом плохого?» Внезапно из толпы раздался голос: «Я узнаю эту маленькую девочку. Она продает мясные блюда за одну медную монету в доках. Когда я был носильщиком в порту, я покупал тушеную еду для своей семьи. Тушеная еда, которую готовит мисс Сиакао, очень вкусна, и у них отличный бизнес. Если вы будете слишком медлительны, то все уже будет распродано». Этот голос подтвердил подлинность слов Сиакао, поэтому она продолжила: «Лавочник Чжан, все деньги в ваших руках были лично переданы мной. Я сделала вышивку из разноцветных нитей, оставшихся от моей матери. Я дважды посылала ему деньги и один раз давала еду, о чем рабочие в вашем магазине должны знать. В прошлый раз, когда мы с одноклассником ходили за покупками и проходили мимо столярной мастерской Чжан Цзи, я оставил своему старшему брату 20 медных монет». Маленький Шито снова заговорил. Глава 108. Гром. «Мой младший брат и я принесли в общей сложности 170 медных монет нашему старшему брату. Если среди них есть хоть одна лишняя медная монета, то она ваша». Сиакао была уверена в количестве монет. Ее старший брат был очень бережлив. Если там не было ничего важного, то он и не притронулся бы к своим деньгам. Лавочник Чжан разложил связку монет на ладони своей руки. Он молча подсчитал в уме количество монет. Конечно же, всего было 170 медных монет, ни одной больше или меньше. Первоначально он напился и не сдержал своих сил, когда избивал Юйхана. Юйхан потерял сознание после того, как выплюнул кровь от побоев. После того, как Юйхан потерял сознание, он нашел эти деньги после обыска в комнате Юйхана. Сегодня семья Юйхана пришла сюда, чтобы получить от него объяснение, поэтому он поспешно вытащил деньги в качестве оправдания. Толпа, окружавшая их, увидела, что выражение лица лавочника Чжана слегка изменилось. Люди, стоявшие ближе к нему, ясно видели, что нить, которой скреплялись медные монеты, была именно такой, как описала Сиакао, разноцветной нитью. Сердца людей из толпы снова склонились в сторону Сиакао, но лавочник Чжан грубо и неразумно ответил: «Хаэм, вы просто группа бедных деревенских мужланов. Если бы ты могла, то расколола бы медную монету надвое. Как ты могла дать Юйхану больше 100 медных монет? Девочка, тебе вырвут язык в аду за ложь. Торговец Чжан, если ты ложно обвиняешь других людей, то после смерти тебя будут пытать». Черные как смоль глаза Сиакао были точь-в-точь как ночное небо, когда холодный луч света вспыхнул в ее глазах, заставляя людей невольно содрогнуться. «Кроме того, мы платим один таэль серебра каждый месяц за обучение в Академии Жун Сюань для моего младшего брата. Раз уж мы можем себе это позволить, почему бы нам не дать Юйхану пустячную сотню медных монет?» Толпа только что заметила невысокого маленького мальчика, который был одет в форму начального класса Академии Жун Сюань. Они не могли не чувствовать восхищения и уважения к маленькому мальчику. В конце концов, Академия Жун Сюань была открыта не только для всех. Все они слышали, что за дверями Академии Жун Сюань прячутся драконы и крадущиеся тигры один. Говорили, что люди из резиденции крупных правительственных чиновников, герцогов и маркизов все пытались попасть в школу. Когда внук префектурного судьи города Цзинвэй сдал экзамен и поступил в начальный класс, префектурный судья пригласил на обед многих людей. В таком случае, Не был ли этот мальчик одноклассником внука судьи? Если он доложит об этом магистрату префектуры, то это будет плохо для лавочника Чжана. Это ронг. Академия Жун Сюань настолько велика, даже если наследный принц нарушит закон, он понесет такое же преступление и наказание, как и простолюдины. Означает ли это, что только потому, что вы семья студента из Академии Жун Сюань, вы можете украсть вещи? Лавочник старался казаться свирепым, но в душе Эш был трусом. Он пытался блефовать, придумывая неразумные оправдания. Лавочник Чжан, как вы можете доказать, что именно этот младший брат украл медные монеты? В толпе красивый молодой человек, одетый в белую ученую мантию, не мог больше выносить несправедливости, поэтому он заговорил за них. Если бы Сиакаа была в настроении проверить молодого человека, она бы узнала в нем внука директора школы гурманов Юань Юньси. Крысиные глаза лавочника Чжана несколько мгновений смотрели вокруг, прежде чем он посмотрел на них и сказал: «Но нет никого, кто мог бы доказать, что это не Юйхан украл эти медные монеты». Юй Сиакаа подняла бровь и усмехнулась. «Лавочник Чжан, если я докажу, что он не крал эти медные монеты, что ты сделаешь?» «Я». Лавочник Чжан нахмурился и заколебался. «Я заработала эти медные монеты, продавая тушеную пищу, поэтому на каждой из медных монет должно быть небольшое количество масла. Может кто-нибудь принести мне таз с теплой водой?» Юй Сиакаа не смотрела на хозяина магазина Чжана. Ее пристальный взгляд был направлен на толпу. Толпа вокруг них внезапно замолчала. У них у всех были некоторые опасения относительно лавочника Чжана, поэтому они все избегали взгляда Сиакаа. Сиакаа почувствовала, как ледяной порыв ветра ударил ей в сердце. Независимо от того, какой это был период времени, всегда не хватало людей, которые имели мужество встать и противостоять злым силам. Юань Юньси протиснулся сквозь толпу к литературному магазину неподалеку. Он закатал рукава и наполнил большой таз горячей водой. Юань Юньси снова протиснулся сквозь толпу с тазом горячей воды и сказал: «Мисс Сиакаа, горячая вода здесь». Юй Сиакаа с благодарностью посмотрела на красивого молодого человека, у которого было доброе сердце. Она искренне поблагодарила молодого человека и выхватила связку медных монет из рук лавочника Чжана. «Я брошу эти медные монеты в воду. Если жир появится, это докажет, что я не лгала. Это также докажет, что это я дала эти медные монеты моему брату». Закончив говорить, она разорвала веревку, удерживавшую монеты вместе, и бросила все медные монеты в таз с теплой водой. И действительно, в теплой воде появилась радужная смазка. Толпа смотрела на лавочника Чжана с осуждением и отвращением. Владелец магазина Чжан продолжал возражать: «Только потому, что на монетах есть жир, это не доказывает, что эти монеты принадлежат вам. Может быть, эти медные монеты дал мне мясник. Каждый день я ходил покупать мясо и масло, так что вполне естественно, что эти медные монеты были испачканы жиром. Мой помощник и раньше видел, как Юйхан бродил по бухгалтерии. Я прав, Сясин». Человек, которого владелец магазина Чжан называл Сясин, был продавцом, который помогал Сиакаа вызывать Юйхана каждый раз, когда она приходила. Сначала он стоял в стороне, наблюдая за происходящим. Но когда лавочник внезапно окликнул его, он запаниковал. После вспышки паники, под предупреждающим взглядом владельца магазина, он сказал: «Да, в прошлом, я видел, как Юйхан крался и бродил по бухгалтерии. Он, должно быть, скрывает какие-то злые намерения». Взгляд Юй Сиакаа был острым как нож, ее голос был полон ярости, когда она допрашивала продавца. «Старший брат, вам придется взять на себя ответственность за то, что вы говорите. Вы видели, как мой брат входил в бухгалтерию собственными глазами. Вы видели, как мой брат украл деньги из расчетной комнаты своими собственными глазами. А раз так, то почему вы так уверены, что мой брат затаил зло?» Продавец был молод, он произнес эти беспочвенные обвинения только под давлением лавочника Чжана. Но он начал заикаться и настаивать, что он был прав после допроса Сиакаа. Лавочник Чжан сердито посмотрел на своего помощника, втайне ругая его за бесполезность. Если у него не было никаких злых намерений, зачем ему тайно бродить по бухгалтерии? Ясно, что он делал это, потому что хотел украсть деньги. «Лавочник Чжан, я слышала, что ваш бизнес процветает. Недавно я слышала, что вы получили работу от одного влиятельного столичного чиновника. Это правда?» Юй Сиакаа резко сменила тему разговора. Чжан Дунмин погладил бородку на подбородке и гордо сказал: «Изделия из дерева из нашей столярной мастерской Чжан Цзи славится на всю столицу. Человек, который работает на королевского принца Яна, сэр Фан, заказал ширму и кровать в нашей столярной мастерской. Хм, с моей стороны уже было очень мило не сообщать об этом мальчике Юй чиновникам за кражу вещей, так за что же считается избиение?» Юй Сякая равнодушно посмотрела на то, как лавочник Чжан был опьянен своим успехом, и сказал: «Поскольку дела в столярной мастерской Чжан Цзи идут так хорошо, сумма денег, поступающих и выходящих из счетной комнаты, должна составлять от нескольких сотен до тысячи медных монет, верно? Вы сказали, что мой брат уже давно ворует, но вместо того, чтобы украсть еще больше денег из горы денег в бухгалтерии, он украл только сотню медных монет. Мой братец дурак, что ли? Лавочник Чжан поперхнулся ее словами. Твой старший брат очень робок, поэтому он боится, что его обнаружат, если он украдет слишком много. Малышка, перестань оправдываться и быстро забери своего брата. Я буду милосерден и больше не буду вникать в это дело. Лавочник Чжан, боги видят все. Мой старший брат не вор, боги знают это и накажут вас. Я, Юй Сякая, клянусь богами, что все, что я сказала, правда. Я осмеливаюсь использовать свою жизнь как гарантию того, что мой старший брат никогда бы ничего не украл». Юй Сякая просто обменялась несколькими словами с маленьким божественным камнем в своем сердце, прежде чем поклясться: «Если эти медные монеты краденые, вся моя семья будет поражена молнией. Я не знаю, готов ли владелец магазина Чжан дать серьезную клятву, как я». Хотя лавочник Чжан чувствовал себя виноватым, он притворился невозмутимым. Он усмехнулся и сказал: «Это считается бойкой болтовней, кто же не знает, как это делается?» Он посмотрел вверх и указал на небо, которое было покрыто густыми темными тучами. Он сказал со странным голосом: «Боги, я, Чжан Дунмин, клянусь». Грохот, грохот. Чжан Дунмин еще не закончила говорить, когда в темных облаках загремел гром. В облаках слабо виднелись яркие лучи молний. Лавочник Чжан испугался этого и отступил на несколько шагов. Вначале его глаза были полны презрения, но теперь они были полны страха. Это ведь не может сбыться, правда? Он прожил более 50 лет, и все разы, когда он приносил клятвы, около сотни, а если не тысячи раз, все было хорошо. Хм, это была всего лишь маленькая девочка, которая придавала большое значение клятве. Что может сделать словесная клятва? То, что случилось раньше, должно быть, было простым совпадением. Сегодня был облачный день, так что гром – это естественно. В то время как сердце Чжан Дунмина билось со скоростью света, другие люди не заметили луча света, который вырвался из запястья Юй Сякая и попал прямо в плотные и темные облака в небе. Над облаками бог грома лениво вертел в руках громовой молот. У бога грома была синяя кожа и острый рот. Зевнув, он наконец рассеянно стукнул по молотку, который держал в руке. После того, как он ударил молотом, гром сразу же начал раскатываться в небе, окутывая землю своим глухим звуком. У богини молнии были серебряные волосы до земли и очаровательная фигура, как будто она только что сошла с картины. Она стояла лицом к зеркалу, которое держала в руке, и пыталась избавиться от прыща, таинственным образом появившегося на ее лице. «Старая жена, перестань бесстыдно демонстрировать свою красоту. Мы должны сделать больше молний». Бог грома не мог не напомнить ей об их работе. Однако богиня молний действительно взорвалась яростью, услышав его слова. «Кого ты называешь старой женой? Я очаровательна и прекрасна, как цветок, красива до такой степени, что даже птицы и звери привлекаются моей внешностью». Примечание автора. «После тысячи слов спустя, все же ты назвал меня старой прямо мне в глаза. Я думаю, что ты устала от жизни». Богиня молнии подняла руку, державшую зеркало, и луч молнии вырвался из ее руки, направляясь прямо к богу грома. Бог грома легко уклонился от молнии, когда он без особого энтузиазма извинился. «Ладно, это я виноват. Это я виноват, что назвал тебя старой женой. Ты же красивая жена, так нормально. Мы были понижены до этого крошечного пространства, где почти нет духовной энергии. Каждый день мы били молотком, били в барабан и смотрели в зеркало. Здесь нет никаких перспектив. Когда же мы сможем вернуться к девятым вратам, где сможем служить богине духов? Я готов отказаться от того, чтобы быть богом грома, чтобы служить швейцарам». Когда богиня молнии услышала, что сказал бог грома, она очень рассердилась. Она безжалостно ущипнула его и с ненавистью сказала: «Разве это все не из-за тебя? Ты оскорбил серебряного волка, которого богиня духов обожала больше всего. Иначе зачем бы нас сослали в это проклятое место? Откуда мне знать, что прекрасный серебряный волк – любимый питомец богини духов? Серебряный волк слишком узколоб. Я всего лишь сжег несколько прядей его шерсти, но он дошел до того, что пожаловался богине духов». Бог грома почувствовал такое сожаление, что его внутренности позеленели. В это время вспышка золотого света прошла мимо, и маленькая золотая кошка, которая была размером с детский кулак, появилась перед богом и богиней грома и молнии. «Какой же ты злодей! Быстро раскрой себя!» Бог грома встал перед богиней молнии и в тревоге направил громовой молот на маленькую золотую кошку. «Хаэм! Маленький гром, у тебя очень много мужества. Вы осмелились обратиться к этому божественному камню как к злодею. Разве вы не хотите вернуться в духовное пространство?» Маленькая золотая кошка презрительно посмотрела на него. «Один скрытые драконы и крадущиеся тигры, талантливые люди в укрытии». Глава 109. Удар молнии. Духовное пространство. Бог грома и богиня молнии посмотрели друг на друга и увидели потрясенное выражение на лицах друг друга. Там действительно был кто-то, кто знал о духовном пространстве в этом сломанном мире. Может быть, это патрульный посланник, посланный богиней духов? «Ты, могу я спросить, кто ты?» Богиня молнии оттолкнула бога грома и попыталась выдавить улыбку из своего лица. Она боялась, что ее надежда может превратиться в ничто. «Хаэм, как божества духовного пространства, вы на самом деле не знаете этого божественного камня. Неудивительно, что вы были наказаны и сосланы в это убогое, маленькое пространство. Как это печально, какая жалость!» Маленький золотистый кот тихо покачал головой и вздохнул. С огненным характером бога грома, как он мог вынести насмешки этого мини-кота? Он уже готов был вспыхнуть, когда богиня грома быстро остановила своего мужа и посмотрела на него. Она улыбнулась. «Это мы были невежественны и не узнали тебя. Тебя послала богиня духов, чтобы проверить нас, богиня духов. Хаэм, Хаэм, у нее нет силы приказывать этому божественному камню». Маленький золотой котенок поднял голову и фыркнул. «Этот божественный камень служит богине Нуве и является единственным, кто пользуется ее благосклонностью. Великий Пангу один расколол небо и землю и создал мир, богиня Нува сотворила людей из грязи, а богиня духов была вождем всех духов. Эти три боготворения были известны всем в пределах первобытного царства. Богиня духов была самой известной из трех богов творения, потому что она не только создала всех духов и живых существ, кроме людей, она также обладала удивительной способностью. Она была способна открывать новые пространства. Когда духовная энергия в первобытном царстве становилась редкой, а мир культивирования день ото дня становился все более безмолвным, богиня духов создала духовное пространство и установила новый порядок для мира культивирования и бессмертного мира. Богиня духа была щедра, но она имела обыкновение защищать тех, кто был рядом с ней. Если бы вспыльчивый бог грома не оскорбил богиню духов, бог грома и богиня молнии все еще жили бы неторопливо в духовном пространстве, как рыба в воде. Это изношенное пространство было создано богиней духов, когда она была еще молода и училась, поэтому оно было не очень хорошо сделано. В результате духовная энергия здесь составляла лишь 1% от того, что содержалось в духовном пространстве, что не было благоприятно для культиваторов. Большинство божеств здесь были бессмертными из других пространств, которые были посланы сюда, чтобы культивировать и набираться опыта. Конечно, были и такие, как бог грома и богиня молнии, которые были посланы из высших сфер, чтобы поразмышлять над своими ошибками. Бог грома и богиня молнии жили здесь уже около 700 или 800 лет. Это было так давно, что они думали, что их бросили навсегда. Они думали, что им придется просто продолжать бесцельно жить, ежедневно ударяя громовым молотом. Однако сегодня они наконец-то обрели новую надежду. Глаза бога грома загорелись, когда он услышал слова маленького божественного камня. Он придвинулся ближе со своим заостренным лицом и льстиво произнес: «Могу я спросить, для чего здесь находится божественный камень? Как вы знаете, как у мистического камня, это занимает гораздо больше времени и труднее культивировать по сравнению с людьми и духовными существами. Прошли сотни миллионов лет с тех пор, как этот божественный камень был обретен просветлением под руководством богини Нувы. В течение долгого времени этот божественный камень культивировался гладко и без препятствий. Но я столкнулся с препятствием, когда был близок к превращению. Когда маленький божественный камень вспомнил свои дни рядом с богиней Нувой, в его золотистых глазах появилась ностальгия. Именно потому, что он был раздражен тем, что застрял на стадии трансформации, он пошел, чтобы спровоцировать власть богини духов. В результате он был изгнан в царство смертных злопамятным Линкером. Маленький божественный камень оказался в еще худшем положении, чем бог грома и богиня молнии. Он был отправлен в еще более бесплодное и убогое пространство, где почти не было духовной энергии, о которой можно было бы говорить. После долгих трудов он наконец нашел место с оттенком духовной энергии. Он восстанавливал силы в ручье перед дворцом Патала в Тибете в течение нескольких сотен лет, прежде чем был подобран Лин Сявань, которая отправилась туда на каникулы. Он использовал всю свою духовную силу, чтобы перенести душу Лин Сявань, которая умерла после падения с лестницы, в это царство и нашел для нее подходящее тело. Однако он случайно признал ее своим хозяином, заставив подняться на борт пиратского корабля. Поскольку ситуация уже сложилась подобным образом, он решил плыть по течению и принимать вещи такими, какие они есть. Хотя Юйсякаа была слаба, она была добра по своей природе. Помогать ей было то же самое, что помогать самому себе. Чтобы успешно вернуться в высшую сферу как можно скорее, маленький божественный камень отбросил свою гордость и достоинство и помог своему слабому хозяину расти. Опустив голову, маленький золотой котенок вздохнул и продолжил. Чтобы преодолеть препятствие, богиня Нува позволила своей сестре богине духов послать меня в это пространство, чтобы культивировать опыт. Я нечаянно заключил договор крови с человеком, и теперь мне нужно помогать ей целый век. Как только она умрет, этот божественный камень может вернуться. Оказалось, что он спустился из духовного пространства, чтобы набраться опыта. Бог грома и богиня молнии переглянулись. Когда они были в духовном пространстве, они слышали, что небесный камень, оставшийся после того, как богиня Нува залатала небеса, рядом с богиней Нувой обрел мудрость. Однако они никогда не ожидали, что камень может также превратиться в бессмертного. Поскольку божественный камень мог вернуться в духовное пространство через столетие, они должны были быть в хороших отношениях с этим Господом Божественным Камнем. Они надеялись, что когда он вернется, он сможет замолвить за них словечко перед богиней духов, даже если это будет всего лишь одно или два предложения. Основываясь на доброжелательной и щедрой личности богини духов, она определенно будет помнить их и прощать их преступления. Могу я спросить, почему лорд Божественный Камень ищет нас, этих маленьких божеств? Осторожно спросила богиня молнии с улыбкой. Видя, что эти двое были вполне послушны, маленький Божественный Камень покачал своим тонким хвостом и мяукнул. Хозяйка этого божественного камня находится в трудной ситуации со злобным бизнесменом. Я надеюсь, что вы оба сможете действовать согласно моим приказам позже. Но, если бы он не был чрезвычайно злым человеком, и этот маленький бог наказал его громовым наказанием без разрешения, было бы трудно оправдать это перед нефритовым императором этого царства. Хотя бог грома имел ужасный характер, он считался хорошим богом, у которого были принципы. Маленький золотистый котенок презрительно посмотрел на него. «Ты что, идиот? Кто велел тебе убивать его? Вам просто нужно создать немного грома и молнии, чтобы напугать этого злого человека. Вы можете это сделать?» «Понятно. Этот маленький бог знает, что делать». Богиня молнии потянула за собой бога грома, который собирался что-то сказать, и тайком посмотрела на него, опасаясь, что он обидит божественный камень. Если это случится им, возможно, придется остаться здесь навсегда, и они не смогут никогда из этой ситуации. Маленький божественный камень был очень доволен тем, насколько тактична была богиня молнии. Он высоко поднял голову и выпятил грудь, шагая по облакам, и кивнул. «Очень хорошо. После того, как вы, ребята, выполните эту задачу, считайте, что я ваш должник. Когда я вернусь в духовное пространство, я обязательно буду молиться за вас двоих перед богиней духов. Вам просто придется ждать, пока указ будет помилован. Благодарю тебя, лорд Божественный Камень. Благодарю тебя, лорд Божественный Камень». Бог грома и богиня молнии горячо поблагодарили маленький Божественный Камень, услышав его слова. Прямо сейчас, если бы кто-то еще увидел эту сцену, они бы наверняка раскололись от смеха. Было довольно странно видеть двух достойных бессмертных, кланяющихся маленькому золотистому котенку, который был всего лишь размером с детский кулак. Под покровительством бога грома и богини молнии мини-золотой кот превратился в золотой свет и вернулся к разноцветному камню на запястье Юсиакао. Если бы он не боялся, что привлечет слишком много внимания, то предпочел бы появиться на плече Сиакао в своей кошачьей форме. В это время лавочник Чжан Дунмин, который не верил в ересь, указал на небо и поклялся странным тоном. «Я, Чжан Дунмин, клянусь небесами, что если я неправильно обвинил молодого парня по фамилии Юй, то пусть небеса поразят меня». Прежде чем он закончил говорить, бог грома и богиня молнии получили приказ маленького божественного камня, и раздался громкий звук грома. Звук грома прозвучал так, как будто произошел оползень и земля раскололась. Казалось, земля вибрирует. Лавочник Чжан был так напуган, что у него подкосились ноги, и он упал на землю. Однако богиня молнии еще не закончила свою работу. Она направила зеркало, которое держала в руках, на вывеску с надписью «Столярная мастерская Чжан Цзи». Ослепительный луч света пронесся мимо, и молния ударила в вывеску, превратив ее в груду пепла, которая случайно упала на голову лавочника Чжана. Лавочник Чжан вспомнил о только что произнесенной им клятве и подумал, что не сможет избежать этого бедствия. Его глаза застыли от страха, а по бедрам потекла влага. После нескольких секунд молчания окружающие люди начали переговариваться между собой. «Боже мой!» Лавочника Чжана ударила молния. Его клятва была исполнена. Небеса открыли глаза. Они должны просто убить этого черносотенного человека. Внук семьи старого Юи из соседней деревни, которого послали в подмастерье, был избит до перелома ног. Теперь мальчик уже никогда не сможет ходить. Он искалечен, но, по крайней мере, жив. За последние 10 лет или около того из этого деревообрабатывающего цеха исчезли два ученика. Владелец магазина Чжан сказал другим, что они украли некоторые предметы и убежали. Но я думаю, что эти двое детей, скорее всего, столкнулись с катастрофой. Какой грех! Небеса уже должны были забрать его. Какой великий удар! Было бы еще лучше, если бы он попал точнее и поразил этого мерзкого и гнилого человека до смерти. Слава богу, я одолжил 20 талии и вернул своего сына, иначе он кончил бы так же, как ребенок из семьи Юй. Ай, я не знаю, можно ли спасти ребенка из семьи Юй. Юй Сиакао холодно посмотрела на лавочника Чжана, который лежал парализованный на земле и обмочился от страха. Лавочник Чжан, я уже говорила вам, что боги всегда будут следить за нашими действиями. Дело не в том, что вас не накажут, а скорее в том, что еще не пришло время. Итак, вы все еще настаиваете на том, что мой брат украл деньги из вашего магазина. Лавочник Чжан уже проснулся после короткого обморока. Однако у него не было лица, чтобы противостоять влаге между ног и критике соседей. Услышав слова Сиакао, его сердце наполнилось уважением и страхом перед богами, поэтому он решил притворяться мертвым до самого конца. Юй Сиакао заметила легкое движение век владельца магазина Чжана и поняла, что тот притворяется, что он без сознания. Он избивал разумного и умного Юйхана до тех пор, пока его кости не были сломаны, поэтому она, очевидно, не могла просто так отпустить его. Она должна была преподать ему глубокий и незабываемый урок. Юй Сиакао связалась с божественным камнем в своем сознании, и тогда маленький божественный камень послал свою вторую команду. Над облаками бог грома снова поднял свой громовой молот, а зеркало в руках богини молнии несколько раз замерцало. Перед столярной мастерской Чжан Цзи известняковые плиты рядом с тем местом, где лавочник Чжан лежал ничком на земле, были последовательно поражены молниями. Осколки известняка полетели на лицо и тело лавочника Чжана. Уши Чжан Дунмина вот оглохнут от раскатов грома. Ему казалось, что белоснежная молния вот-вот обрушится на него. Как он посмеет продолжать лежать на земле и притворяться мертвым? Не обращая внимания на то, как другие посмотрят на него, он проворно встал и попытался запрыгнуть в магазин, чтобы спрятаться. Но, как будто у них были глаза, молнии преследовали его всю дорогу и неоднократно поражали места в пределах 1 метра от него, отрезая путь в его магазин. Зрители испугались, что их могут зацепить молнии, и все попятились. Только члены семьи Юй твердо стояли посреди вспышек молнии и ревущего грома. Из-за свирепых ветров, дующих позади них, они казались несколько торжественными и трагичными. Юй Сиакао строго посмотрела на него. «Лавочник Чжан, разве вы не признаете себя виновным, или вы готовы искренне раскаяться только после того, как небесный гром ударит вас по голове и превратит в груду рассеивающегося пепла. Один Пан Гу, создатель вселенной в китайской мифологии. Глава 110, извинения. Я признаю себя виновным, я признаю себя виновным. Это все моя вина, я должен умереть. Я ударил Юйхана, когда был пьян, и я боялся последствий, поэтому я подстроил все так, как будто он украл у меня деньги. Боже, пожалуйста, прости меня, ах, пожалуйста, прости меня. Чжан Дунмин был напуган до смерти. Он обхватил голову руками и опустился на колени, моля о прощении, как разбитая пластинка. Чжан Дунмин действительно обладал хорошей деловой хваткой. В противном случае богатые и знатные люди из столицы не стали бы утруждать себя приездом в такое отсталое место, как город Тангу, чтобы заказать мебель. Однако этот человек был не только скуп, но и имел роковой недостаток характера. Он любил алкоголь. Кроме того, его способность справляться с алкоголем была очень плохой. Каждый раз, когда ему попадалось вино, он пил его до тех пор, пока не напьется, а когда он напивался, то впадал в склонность к насилию. По отношению к окружающим его людям, особенно к ученикам, которые происходили из бедных и обедневших семей, он либо избивал их кулаками, либо находил какой-то другой способ мучить их, чтобы удовлетворить свою неистовую жажду. Таким образом, большинство учеников в его магазине не задерживались надолго, поскольку все они пытались найти любой способ уйти. Что же касается тех, у кого не было выбора, то они могли только быть такими, как Юйхан, молча терпеть, пока не умрут из-за него. Из всех учеников Юйхан считался одним из тех, кто продержался дольше всех. Он был от природы прилежен и осторожен, когда работал, поэтому главный учитель магазина лучше заботился о нем. Таким образом, у владельца магазина Чжана было меньше возможностей сделать его своей боксерской грушей. К несчастью, владелец магазина Чжан был похож на бешеную собаку, когда он был пьян, и не делал различий между невинными и виновными людьми, прежде чем ударить их. На самом деле, в своем пьяном оцепенении он не испытывал никаких угрызений совести, причиняя неприятности главному мастеру. Каждый раз, когда он напивался, подмастерьем в магазине не везло, и Юйхан часто не мог избежать участи быть избитым лавочником Чжаном. На этот раз главный мастер ушел за дровами и взял в помощь одного из высоких и сильных подмастерьев. Он оставил Юйхана на заднем дворе практиковаться в резьбе дерева. Главный мастер заметил, что Юйхан был трудолюбив и умен, поэтому из доброты своего сердца к этому ученику он хотел передать ему некоторые методы деревообработки. Юйхан усердно практиковался в своих навыках и не ожидал, что беда внезапно обрушится на него. Владелец магазина Чжан был приглашен выпить спиртного с некоторыми людьми, и, когда он шатаясь вернулся в магазин, он направился прямо к заднему двору, чтобы удовлетворить свое пьяное желание избить кого-нибудь. Юйхан превратился в его жертву. Он не только избил ребенка кулаками с головы до пят, но и пьяный мужчина собрал все запасные доски, какие были вокруг, и швырнул их в крошечное и слабое тельце Юйхана. Мальчик попытался защититься, но в конце концов сплюнул кровь и перестал двигаться. Это был не первый случай, когда он случайно избивал учеников до смерти. На самом деле лавочника Чжана никогда не волновала жизнь его учеников, которые происходили из бесправных, обездоленных семей. Убив их, он небрежно бросал их трупы в общую могилу и позволял диким собакам утаскивать их тела. Как только он избавится от улик, указывающих на него, он выдвинет ложное встречное обвинение. Лавочник Чжан приводил с собой своего напарника, чтобы навестить семью погибшего ученика, а затем обвинял его в том, что он что-то украл из магазина и сбежал. Тогда робким членам семьи приходилось даже кланяться ему и просить прощения. Лавочник Чжан смутно представлял себе семейное положение Юйхана. Он был сыном обычной бедной рыбацкой семьи, которая из поколения в поколение занималась рыбной ловлей. У Юйхана не было ни хорошего прошлого, ни статуса, так что даже если он случайно убьет мальчика, что может случиться? Однако кто бы мог подумать, что у юноши Ю есть младший брат, который учится в академии Жунсюань, и что он будет на каникулах и захочет навестить своего брата. Таким образом, его преступление было раскрыто преждевременно. На самом деле, разоблачение тоже не имело большого значения. Все, что ему нужно было сделать, это придумать что-то, что сделало бы Юйхана виноватым, и отослать его бедную, грязную семью прочь. В конце концов, разве обедневшие рыбаки, стоявшие в самом низу социальной лестницы, не были все трусливы и робки? Почему эта глупая девчонка умудрилась водить его за нос и заставить поклясться небесам? Обычно небесная клятва ничего не значила, но почему именно сегодня небеса послали молнию, чтобы наказать его? Чтобы решить эту проблему сейчас, ему оставалось только преклонить колени и молить небеса о милосердии и прощении. Чжан Дунмин несколько раз ударился лбом о землю, и звук его удара головой о землю отдавался эхом. Когда он поднял голову, люди могли видеть багровую отметину, появляющуюся на его лице. «Я был неправ, я признаю свою вину. Я готов оплатить все медицинские расходы Юйхана. Если, с другой стороны, все станет еще хуже, тогда я возьму на себя все его похоронные расходы. Тьфу! Человек по имени Чжан, перестань проклинать моего старшего брата. Действительно ли быть хорошо обеспеченным это так здорово? Вы должны знать, что все, что люди делают здесь, на земле, видят небеса. Если вы слишком много грешите, не удивляйтесь, когда небеса решат наказать вас». Когда ударила молния, Юй Сяокао была защищена от нее своим отцом. Теперь же, без малейшего страха на лице, она сделала шаг вперед, а позади нее сверкнула молния. Она выглядела так, словно была ребенком, посланным небесами. Юй Юньси уже давно стоял посреди толпы. Он безмятежно наблюдал за хрупкой бесстрашной девочкой, сидевшей посередине и имевшей холодное выражение лица. Слабое чувство уважения к ней поднялось в его сердце вместе с другим неописуемым чувством. Хотя лавочник Чжан в глубине души хотел опровергнуть слова маленькой девочки, стоявшей перед ним, он продолжал кланяться небесам и признавать свою неправоту. Пока он извинялся и раскаивался, густые молнии в небе медленно рассеивались, а густые темные тучи постепенно исчезали. После того, как жители города Тангу стали свидетелями этого явления, вскоре у них появилась поговорка, основанная на этом событии. «Если вы делаете плохие вещи, вы будете наказаны молнией». Юйхан, которому врач из медицинского центра Тунжинь поставил диагноз «безнадежный случай», медленно открыл глаза после того, как черные тучи рассеялись. Очень слабым голосом он позвал Лю Муюнь, которая без конца рыдала. Люди, окружавшие их, говорили один за другим: «У небес есть глаза. Боги не только наказали злого человека, но и спасли жизнь Юйхана. Ты не спишь, Сяша? Где-нибудь чувствуешь дискомфорт?» — тихо спросил Юйхай своего слабого сына, поддерживая жену, которая плакала от радости. Юйхан едва сумел выдавить умиротворяющую улыбку на своем сверхъестественно худом лице и с большим трудом ответил: «Отец, мать, я в порядке, простите, что заставил вас двоих волноваться. Это все моя вина, это все моя вина. Если бы я заставила тебя вернуться раньше, то ты не столкнулся бы с такой плохой судьбой». Госпожа Лю плакала так сильно, что ее глаза распухли так, что она почти не могла их открыть. После сумасшедших событий дня на американских горках она чувствовала себя физически и эмоционально истощенной. Юй Сяокао заметила, что ее старший брат изо всех сил пытается сесть и поспешно остановила его. «Старший брат, ты сломал 3 ребра. Доктор Сан только что сделал все возможное, чтобы перевязать тебя, но тебе нельзя двигаться». «Мама, хорошо, что старший брат проснулся, так что перестань плакать. Ты сама плохо себя чувствуешь, поэтому, если ты продолжишь плакать, это заставит старшего брата очень беспокоиться за тебя. Старший брат, поехали домой. Отец и Шита будут защищать тебя, так что никто не сможет запугать или обидеть тебя». Глаза маленького Шита стали красными, как у кролика. Он слегка всхлипнул, пытаясь успокоить Юйхана. Юйхан изо всех сил старался улыбнуться ему в ответ. Однако Юй Сяокао повернулась лицом к лавочнику Чжану, который поднимался с земли. «Лавочник Чжан, мы собираемся забрать моего старшего брата домой. У вас есть какие-нибудь проблемы с этим?» «Ах, обычно, если ученик покидает магазин до окончания обучения, ему нужно заплатить штраф». Лавочник Чжан тайком бросил взгляд на темные облака у горизонта и с большим усилием встал. Он с трудом удержался на слабых ногах и похлопал себя по груди. Когда третий молодой мастер Чжоу услышал эту новость, он поспешно примчался сюда из доков. Добравшись туда, он соскочил с коня и прорвался сквозь толпу. Он пришел как раз вовремя, чтобы услышать бесстыдный комментарий лавочника Чжана, поэтому холодно фыркнул и сказал: «Мы даже не погасили твой долг за причинение вреда кому-то, так как же у тебя хватает наглости просить штраф? Как насчет того, чтобы пойти в офис окружного судьи и там все уладить?» Все в городе знали, что дела в ресторане Чжинсю шли полным ходом. В конце концов, пришлось ждать 3 месяца, чтобы забронировать отдельное место. Кроме того, учитывая, что за спиной молодого господина стояла императорская купеческая семья Чжоу, как мог лавочник Чжан не знать статуса этого юноши, стоявшего перед ним? Третий молодой господин Чжоу, какие у вас отношения с Юйханом? С точки зрения Чжан Дунмина, один был сыном преуспевающей, богатой семьи, а другой сыном бедного рыбака. Между ними было не так уж много общего. Однако, судя по тону голоса третьего молодого мастера Чжоу, почему это звучало так, как будто он был на стороне семьи Юй? Чжоу Цзысю небрежно стряхнул пыль со своей одежды и поинтересовался нынешним состоянием Юйхана. Кроме того, он узнал всю историю случившегося, включая все подробности. Только тогда он искоса взглянул на лавочника Чжана, которого все это время холодно игнорировал. «Эта маленькая девочка, мисс Юй», — торжественно заявил он, — «я считаю ее своей младшей сестрой. Если кто-то хочет запугать мою младшую сестру, это означает то, что они не хотят иметь хороших отношений со мной, третьим молодым мастером Чжоу». Юй Сиакао мысленно закатила глаза. «Чжоу, когда я стала твоей младшей сестрой, в лучшем случае мы всего лишь пара деловых партнеров, ясно?» Чжоу Цзысю, казалось, почувствовал ее внутренние мысли и обернулся, чтобы ободряюще посмотреть на нее, прежде чем снова повернуться и слабо улыбнуться лавочнику Чжану. На долю секунды ему показалось, что маленькая и хрупкая на вид фигурка молодого человека внезапно стала высокой и величественной. Чтобы лавочник Чжан мог вести дела так же легко, как рыба, плавающая в воде, он, естественно, хорошо понимал, кого он может обидеть, а с кем должен обращаться осторожно. Хотя третий молодой мастер Чжоу был молод по возрасту, патриарх семьи Чжоу высоко ценил его. Было очевидно, что будущее этого молодого человека будет светлым. Кроме того, у третьего молодого господина Чжоу были тесные отношения с сыном уездного магистрата, и он был неправ в этой ситуации. Чжан Дунмин немедленно продемонстрировал свое актерское мастерство, меняя выражение лица в соответствии с ситуацией. Широкая улыбка пересекла его лицо, когда он сказал приторно: «Я действительно не мог отличить мусор от сокровищ. Поскольку третий молодой мастер Чжоу помогает нам урегулировать наши разногласия, этот тупца вернет контракт об ученичестве обратно семье Юй в знак уважения к репутации третьего молодого мастера Чжоу». Увидев степень ранения Юйхана, третий молодой мастер Чжоу был разгневан и огорчен тем, как жестоко лавочник Чжан обращался с мальчиком. Он резко оборвал лесть лавочника Чжана и холодно ответил: «Лавочник Чжан, нет никакой необходимости делать это из-за беспокойства о моей репутации. Мы можем выяснить, кто действительно виноват в офисе магистрата. Сима, пожалуйста, сходи в канцелярию уездного судьи, доложи им о случившемся, скажи, что владелец плотницкой мастерской Чжан Цзи серьезно ранил кого-то в пьяном виде. Подождите минутку, подождите минутку». Несмотря на прохладный весенний день, лавочник Чжан внезапно почувствовал, как по его покрытому синяками лбу стекает холодный пот. Он тут же низко поклонился и несколько раз взмолился: «Молодой господин Чжоу, скажите мне, что нужно сделать, и этот смиренный немедленно подчинится». Третий молодой мастер Чжоу оглянулся на молчаливую Сиакао и тихо спросил: «Сиакао, как ты хочешь расправиться с этим лавочником Чжаном?» «Лавочник Чжан жестоко избил моего старшего брата и нанес ему такие серьезные увечья, что он чуть не умер. Кроме того, он также нанес ему серьезный психологический ущерб. Мы откажемся от психологических сборов. Что касается платы за лекарства, уход за больными, инвалидности питания, он должен заплатить за все это, чтобы раскаяться в своей ошибке. Кроме того, владелец магазина Чжан ложно обвинил моего старшего брата в краже у него и повредил его репутацию. Он должен искренне извиниться перед моим братом, перед всеми присутствующими». Чжоу Цзысю наблюдал, как крошечная фигурка перед ним, сцепив руки за спиной, притворялась, что у нее манеры взрослого человека. Все, что она говорила, имело смысл, и это только заставило его почувствовать, что она была очаровательной маленькой девочкой. Он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на нее более мягким взглядом, и на его лице появилась теплая и нежная улыбка. «Вы все это слышали? Плата за лекарства, расходы по уходу. Учитывая наш статус сограждан, я заключу с вами сделку. Заплатите сотню тали в качестве любезности, ладно? Это не будет считаться слишком большим, верно?» Третий молодой господин Чжоу был так же мягок, как весенний день по отношению к своим друзьям, но по отношению к своим врагам он был так же суров и безжалостен, как холодный зимний день. Первоначально он хотел вымогать у этого человека от 300 до 500 тайли, но боялся, что Сиакаа и ее семью оклеветают как шантажистов. Поэтому он изменил свою просьбу на более разумные 100 тайли в качестве компенсации за травмы Юйхана. Владелец магазина Чжан, очевидно, ничего не мог сказать в этот момент. Его сердце обливалось кровью при мысли об этих условиях, но он все еще продолжал улыбаться и яростно кивал. «Не слишком, не слишком. Условия молодого господина Чжоу очень справедливы, очень, очень справедливы». Третий молодой мастер Чжоу взял из рук лавочника Чжана банкноту достоинством в 100 тайли и повернулся к Юйхану, который лежал в повозке со ослом. Он намекнул: «Компенсация была выплачена в полном объеме, поэтому быстро извинись сейчас. Нам все еще нужно вернуться в медицинский зал, чтобы еще раз проверить его состояние». Лавочник Чжан действительно не хотел извиняться перед своим бедным и скромным учеником. Однако если он этого не сделает, то, скорее всего, его доставят в окружной суд. В таком случае он действительно потеряет свою репутацию. Поразмыслив над фактами, он решил выглядеть искренне, образно выражаясь, ущипнул себя за нос, извиняясь перед Юйханом. Глава 111. Возвращение домой. Семья отправилась в столярную мастерскую, чтобы забрать всю одежду Юйхана и другие предметы, особенно 170 медных монет. Все эти деньги были символом любви семьи и заботы о Юйхане, поэтому они абсолютно не могли позволить владельцу магазина Чжану наложить на них руки. Хотя теперь уже проснувшийся Юйхан решительно отказался идти, семья все равно потащила его в медицинский центр Тунжинь, чтобы доктор Сун проверил его состояние. По дороге к врачу Юйсиакаа также заставила маленький божественный камень использовать свою духовную силу, чтобы исцелить ее старшего брата, который лежал на повозке осла. Когда доктор Сун снова прощупал пульс Юйхана, он был поражен способностью мальчика к выздоровлению. Неужели все члены семьи Юй имели тела, которые отличались от остального человечества? Он поставил диагноз трем членам клуба, и все они изначально были приговорены к смертной казни. Тем не менее, все трое сумели выжить, несмотря ни на что. Например, у Юйсиакаа с рождения были слабые иммунитет и телосложение, и она была прикована к постели, но теперь прыгала и бегала как совершенно другой человек. Юйхай, с другой стороны, был полностью изуродован злобным медведем, но ему удалось полностью восстановиться, за исключением небольшой хромоты. Затем был Юйхан, которому повредили внутренние органы. Если бы это был другой человек, он выплюнул бы кровь и умер бы в течение нескольких часов. Однако ему потребовалось всего полдня, чтобы выйти из комы, и он даже мог нормально говорить. Все эти чудесные ситуации были замечены только в семье Юй. Было ли это совпадением или у семьи Юй был тайный, священный метод исцеления их тел? К счастью, доктор Сун был порядочным человеком и подавил свою нерешительность и любопытство. Он не стал углубляться в изучение семьи Юй и вместо этого похоронил эти мысли глубоко в своем сердце. Семья Юй уже испытала слишком много страданий, так что им действительно не нужно было, чтобы возникла еще одна проблема. С разрешения доктора Суна и настойчивости Юйхана семья отвергла благонамеренное предложение третьего молодого господина Чжоу позволить Юйхану выздороветь в одной из его других резиденций и вместо этого привезла его домой на повозке со ослом. Они обложили ослиную повозку толстым слоем подстилки, и Юйхай, правивший повозкой, попытался заставить ее двигаться медленнее и плавнее. Однако горные дороги здесь все еще были немного ухабистыми, поэтому Юйхану пришлось немного пострадать во время путешествия. К счастью, Сиакаа была там, чтобы напоить Юйхана какой-то очень концентрированной водой из мистического камня, а также она имела маленький божественный камень, защищающий его раны. Таким образом, Юйхан сумел пережить путешествие домой. Маленький Шито попросил отгул, потому что все еще беспокоился о своем старшем брате. Он ворчал, видя, как страдает его брат. «Единственное, что нехорошо в нашей ослиной повозке, это то, что колеса сделаны из дерева и не имеют амортизации. Если бы нам удалось раздобыть резиновые колеса, было бы гораздо лучше». «Резиновые колеса? Ты говоришь о колесах с черной резиной снаружи, в которые можно вдувать воздух?» Юйсиакаа никогда бы не подумала, что в этом мире уже есть резиновые шины для тележек. Маленький Шито яростно кивнул и продолжил. «В городе конная карета, которую используют патриарх и матриарх семьи Чжоу, имеет резиновые колеса. Когда ее тянут, карета вообще не подпрыгивает. Я слышал, что резиновые колеса были чем-то, что наш нынешний император, император Цзяньвэнь, открыл, когда был молод. Когда император Цзяньвэнь был еще императорским внуком, он построил верфь, организовал флот кораблей и плавал по дальним морям в южные регионы. Он обнаружил там каучуковые деревья и использовал их для изготовления резиновых колес. После экспериментов в течение более чем полугода он наконец смог сделать резиновое колесо, которое обладало достаточной гибкостью, чтобы быть амортизатором. Говорили, что он создал эти резиновые колеса, чтобы ему было легче выходить и путешествовать. Резина, возможно, имела и другие применения, но в настоящее время никто не использовал ее ни для чего другого важного. Услышав эту информацию, Юй Сяокао подняла бровь. Этот товарищ-трансмигратор, вероятно, был инженером в своей прошлой жизни, поскольку он не только строил корабли, но и изобрел резиновые колеса. Если бы император Цзяньвэнь не переселился в императорскую семью, то он, вероятно, стал бы человеком, подготовленным к тому, чтобы стать канцлером Министерства труда. К тому времени, как они вернулись в деревню Дуншань, небо полностью потемнело, так как им пришлось сделать несколько перерывов на дороге. Вдалеке они увидели стройную и сутулую фигуру у входа в деревню, которая беспокойно расхаживала взад и вперед. Только подойдя ближе, они наконец смогли узнать в этом человеке дедушку Сяокао, старого Юй. Как состояние Сяоши и его травмы? Почему вы, ребята, до сих пор не вернулись? Старый Юй не скрывал своего беспокойства о внуке. Когда он услышал эту новость, его первой реакцией было попросить денег у жены. Как отец Юйхая, он знал, при каких обстоятельствах живет семья его сына. Раны его внука не были легкими, так что им, вероятно, нужно много денег, чтобы вылечить его. Но мадам Чжан была пикси один. Деньги, которые попадали в ее кошелек, принадлежали только ей. Даже если бы сам небесный император пришел сюда, он не смог бы вырвать у нее из лапы половины медной монеты. У старика Юй, естественно, не было денег, поэтому он сидел дома, слишком стыдясь идти в город, и мучительно ждал. Когда он увидел крайнюю бледность Юйхана и закрыл глаза, старый Юй немного пошатнулся, подумав, что его старший внук столкнулся с катастрофой. Хотя Дашень сменил свою фамилию на Юй после того, как мадам Чжан вышла замуж снова, у Хизи все еще не было крови семьи Юй. На самом деле, Юйхан был истинным старшим внуком семьи Юй. После рождения Юйхана, несмотря на то, что госпожа Чжан наблюдала за ними как ястреб, старый Юй всегда мог придумать способ дать немного дополнительной еды для своего старшего внука. Кроме выхода в море или починки рыболовных сетей, старик Юй в основном играл со своим старшим внуком. Что же касается остальных его внуков, то он не придавал им такого значения, как Юйхану. Когда он увидел своего внука с плотно закрытыми глазами и без движения, слезы сразу же появились на глазах старого Юй. «Отец, Сяоши теперь в порядке. Не расстраивайся, ладно?» Юйхай осторожно подоткнул одеяло вокруг сына, успокаивая отца. У Юй Сяокао не было большой недоброжелательности к этому ее дедушке, поэтому она поддержала его за руку и тихо сказала: «Дедушка, на этот раз мой старший брат действительно столкнулся с катастрофическим событием. Нет ни одной части его тела, которая не пострадала бы. У него были сломаны 3 ребра и серьезно повреждены внутренние органы. Даже доктор Сун в медицинском центре Тангрен не смог сделать для него ничего особенного. К счастью, моему старшему брату повезло, и он смог сохранить свою жизнь с большим трудом. Дедушка, в то время мы не были в ужасных обстоятельствах, так как же мы могли отправить моего брата в эту столярную мастерскую, чтобы он стал учеником, даже не спросив о ситуации там?» Когда старый Юй услышал это, он постоянно винил себя. «Я такой бесполезный дедушка. В то время я думал, что обучение Сяоши ремеслу не было плохим делом, и был убежден уговорами мадам Чжан и мадам Ли, поэтому я согласился. Кто же знал, что столярная мастерская Чжан Цзи – это логово, полное тигров и волков? Мой бедный старший внук». Юйхай знал, что его дочь намеренно очерняет репутацию старой ведьмы, госпожи Чжан. Однако, когда он увидел, каким раскаявшимся и виноватым выглядел его отец, его сердце сразу смягчилось. «Сплетни быстро разлетаются по деревне, пойдем домой и поговорим». Рука старого Юй дрожала, когда он выудил связку медных монет и сунул их сыну. «Я не пойду с вами, ребята, мне нужно обратно в старую резиденцию, чтобы эта старуха снова не пришла сюда и не устроила беспорядков. Отец бесполезен, и у него почти ничего нет. Возьми эти деньги и купи на них несколько куриных яиц, чтобы накормить Сяшу». Юйхай был поражен, когда узнал, что его отец также накопил секретный кошелек. Однако он знал, что деньги отца достаются ему нелегко, так как же он мог их взять? Отец и сын некоторое время толкали деньги туда-сюда, но в конце концов Юйхай не выдержал настойчивости старика и в конце концов взял деньги, которые были символом добрых намерений дедушки. Печаль расцвела в сердце Юйхая, когда он увидел, как уходит его отец, который с каждым днем становился старше. Юйсякая испугалась, что ее отец снова станет мягкосердечным, поспешно потянула его за руку и сказала: «Отец, когда наше положение дома улучшится, мы должны привести дедушку и хорошо обращаться с ним, чтобы показать наше сыновнее благочестие. Давайте вспомним добрые намерения дедушки с сегодняшнего дня, а теперь пойдем домой. Тело старшего брата слабое и не должно подвергаться воздействию холодного воздуха». Когда старая резиденция была отремонтирована, они отремонтировали только основные части центрального здания и две боковые комнаты рядом с ним. Обычно Юйхай и его жена жили в центральном здании, а дети в боковых комнатах. Чтобы облегчить заботу о своем тяжело раненном сыне, Юйхай поднял его на свою собственную кровать Кан. Когда Юйхана положили на кровать Кан, он открыл свои слегка разбитые глаза и в слабом свете увидел, что находится в комнате, которая была намного просторнее и светлее, чем их старая западная комната в новой резиденции. Он показал улыбку, идущую от самого сердца, и она осветила его изможденное и бледное лицо. Наконец-то он дома. В будущем ему никогда больше не придется жить в страхе и на грани, боясь, что в любой момент кто-нибудь ударит его. Он взглянул на озабоченные лица родителей, братьев и сестер и быстро снова погрузился в сон. «Давай дадим старшему брату немного поспать. Я собираюсь приготовить немного вареной говядины». Старший брат стал настолько худым, что даже не выглядит человеком, ему нужно тщательно питаться. Юй Сиолянь вытерла слезы в уголках ее глаз. Ее сердце было полно беспокойства, и она всем сердцем желала, чтобы ей удалось волшебным образом вернуть тело брата к здоровому весу. Юй Сиакая уговорила свою мать, чье лицо было еще более бледным, чем лицо ее старшего брата, лечь и немного отдохнуть. Она вышла из комнаты вместе с Сиолянь, чтобы вместе приготовить ужин. Юйхай был во дворе, чистил и готовил свиную голову и потроха, которые они купили ранее. Сегодня вечером они все еще должны были тушить эти куски мяса на следующий день. К вечерней трапезе голова свиньи и кишки уже тушились на плите, когда вся семья окружила кровать Кан. Госпожа Лю осторожно и нежно накормила своего старшего сына каким-то вареньем. Когда она увидела, что ее сын жадно ест, слезы снова наполнили ее глаза. «Мама, теперь я в порядке. Пожалуйста, не волнуйся больше». Юйхан благоразумно поднял свои слабые руки и помог госпоже Лю вытереть слезы с уголков ее глаз. Юйсякая также утешала их мать. «Мама, говорят, что после того, как мы избежим бедствия, удача будет в изобилии. У старшего брата теперь точно будет светлое и хорошее будущее. Перестань плакать. Если ты будешь продолжать плакать, то вся наша кровать Кан скоро окажется под водой». Мадам Лю не знала, смеяться ей или плакать, когда она нежно похлопала дочь по руке и сказала: «Ты всегда говоришь ужасные вещи. Однако Цаэр права. Хорошие дни только впереди. В будущем мы никогда больше не должны разделять нашу семью. Мама, судя по тому, что ты только что сказала, в будущем нам с Сиолянь придется найти мужей, которые будут жить вместе с нами». Ах, Юй Сиакая хотела разрядить атмосферу в своей семье, поэтому изо всех сил старалась развлечь всех. Сиолянь, которой уже исполнилось 9 лет, сильно покраснела, услышав слова своей сестры. Она плюнула в нее, а затем быстро убрала тарелки и палочки для еды и убежала на кухню, чтобы спрятаться. Госпожа Лю ущипнула свою дочь, которая медленно заполнялась, за щеку и упрекнула ее: «Ты девочка, поэтому ты должна быть более нежной и утонченной. Почему ты говоришь такие вещи, как иметь мужа, живущего с нами? Если об этом станет известно, тогда у вас двоих останется хоть какая-то репутация. В будущем, будет ли у вас свекровь, которая захочет вас обоих?» Независимо от того, какой период времени, все дискриминировали мужчин, которые жили с семьями своих жен. Кто был бы счастлив, если бы прекрасный сын женился на женщине и жил с ее семьей, как будто он бездельник? Сиакая наконец вспомнила, что она жила в такое время, когда девушки не могли просто говорить все, что хотели, особенно когда речь шла о браке. Здешние люди были гораздо более консервативны, чем те, кто жил в наше время. Юйхай помог сыну вытереть лицо, вымыть руки и ноги. Он мягко улыбнулся и успокоил госпожу Лю. Цаэр все еще молода и провела 7-8 лет своей жизни, лежа на кровати в закрытом помещении. Что она знает сейчас? В будущем тебе просто нужно научить ее немного. Не кричи больше на ребенка. Сякая быстро придала своему лицу невинное выражение, как будто она не знала, что сказала не так. Она также слегка надулась, как будто чувствовала себя обиженной. Остаток ночи прошел быстро. На следующее утро Сиолянь привезла с собой маленького Шита на ослиной повозке, чтобы продать тушеную еду в доках. После завтрака, немного поболтав со своим старшим братом, она обратилась к родителям. «Я слышала, как доктор Сан сказал, что употребление в пищу рыбы змееголова может питать организм, обогащать кровь, рассеивать застой крови и улучшать заживление организма. Я также слышала, как брат Хан сказал, что в реке к югу от горы живет какая-то змееголовая рыба. Я хочу пойти туда и посмотреть, правда ли это. Я пойду с тобой». Чтобы добраться до южной части горы, необходимо было пройти через несколько горных зарослей и подняться на гору. В середине была даже братская могила, которую нужно было обойти. Юйхай, естественно, не считал, что его любимой юной дочери безопасно идти одной. Он отложил наживку и сеть из рук и решил больше не ловить рыбу в пруду за их домом. Один пикси, мифическое существо, которое изображается в виде крылатого животного с головой дракона и телом льва, приносящего удачу, обычно богатство, и отгоняющего зло. Считается, что у пикси нет заднего прохода, что означает, что богатство, удача будет течь внутрь, а не покидать его. Глава 112. Выход. Когда госпожа Лю услышала, что они едут на южную сторону горы, она сразу же забеспокоилась. В будущем никому из вас не разрешается ходить в горы. С тех пор, как Юйхай получил травму, мадам Лю больше не считала гору местом, куда люди должны ходить. В прошлом она также слышала истории о злобных и свирепых существах, живущих глубоко в горах. Однако, прожив с семьей Юй более 10 лет, Юйхай никогда не сталкивался ни с одним из этих злобных зверей, когда был в горах. На самом деле он редко видел даже дикого кабана, не говоря уже о тиграх, волках или других опасных животных. Но после того, как Юйхай был разорен медведем, госпожа Лю почувствовала, что гора и ее заросли действительно опасны. Однажды она чуть не потеряла мужа, так что вполне естественно, что у нее были давние страхи, верно? Поэтому всякий раз, когда кто-то говорил, что хочет пойти в горы, ей приходилось выражать свой страх и неодобрение. Когда Сиакая увидела, что выражение лица ее матери значительно изменилось, она быстро попыталась успокоить ее. «Мама, я не собираюсь идти в горы, я просто пойду по тропе у подножия горы, чтобы добраться до южной стороны. Хотя это более длинный объезд, но там опасно. Ты действительно не собираешься в горы?» Увидев, как Сиакая яростно кивает головой, госпожа Лю наконец вздохнула и сказала: «Пока ты не идешь в горы, все в порядке. Вчера мы поймали много рыбы в сети, так что у нас есть более чем достаточно, чтобы сделать маринованную рыбу сегодня днем. Просто позволь своему отцу сопровождать тебя и позаботься о том, чтобы взять с собой больше сухих пайков. Если вы собираетесь обогнуть подножие гор, я боюсь, что вы не вернетесь до наступления темноты.